Эми Эллиот Данн. 21 апреля 2009 года. Страница дневника. Бедная я. Позвольте мне описать место действия. Кэмпбелл, Инсли и я в Сохо обедаем в бистро Табло. Огромный пирог с козьим сыром, бараньи фрикадельки и свежая руккола. Я не уверен, что справимся. Но мы стараемся. Пообедав, уходим в маленький кабинет, который зарезервировала Кэмпбелл. Там можно отдыхать, развалившись на диване, который не слишком отличается от того, что стоит, ну, скажем, у вас в гостиной. Это здорово. Чувствуешь себя счастливой, совершая иногда глупые, но общепринятые поступки. Мы все одеты излишне нарядно, в дорогих платьицах, в туфлях на очень высоких каблуках, клюем по чуть-чуть с крошечных тарелочек пищу, такую же декоративную и невещественную, как и мы сами. Мы решили позвать наших мужей, чтобы выпить по стаканчику спиртного. Таким образом, мы предаемся послеобеденному ничего не деланию, потягивая мохито, мартини и, в моем случае, бурбон, который принесла официантка с личиком, так и просящимся на роль в фильме «Девушка, только что высадившаяся из рейсового автобуса». Да, не будет лишним заметить, что сегодня вторник, и налегать на спиртное мы не собираемся. У Инсли и Кэмпбелл есть кое-какие дела на завтрашнее утро, а мне нужно работать. Таким образом, большая ночная гулянка не светит, и постепенно становится скучно. Мы разошлись бы, если бы не ждали мужей. Кэмпбелл все поглядывает на свой Блэкбери, Инсли с разных ракурсов инспектирует собственные икры. Первым прибыл Джон, улыбка до ушей, громкие извинения в адрес Кэмпбелл, каждую из нас целует в щечку. Этот мужчина целый час перся через весь город, стоял в огромных пробках, только для того, чтобы выпить с нами один коктейль. Теперь он может торопливо утолить жажду и отправиться домой вместе с женой. Джордж появляется минут на 20 позже, робкий, напряженный. Он коротко оправдывается, рассказывая о проблемах на работе. Инсли рыкнула на него. — Ты опоздал на 40 минут. — Да, это так, — огрызнулся он. — Но я зарабатываю для нас деньги. Потом эти двое почти не разговаривали друг с другом, беседуя со всеми остальными. Ника все нет и нет. На звонки он не отвечает. По просьбе Кэмпбелл мы ждем еще 45 минут. Должно быть, на последней минуте он получил какой-то очень срочный заказ, — говорит она, улыбаясь своему старому доброму Джону, которому никакие форс-мажоры не помешают примчаться к супруге. Инсли на мужа уже не злится, так как осознает, что он не самый большой мудак в нашей компании. — Ты уверена, милочка, что он не может даже СМС прислать? — Я же сохраняю улыбку. — Пойди угадай, что у него за дела. — Ничего, мы с ним дома поговорим. И тут мужчины вконец расстраиваются. Как? Неужели можно просто взять и не приехать? Может, есть причина? И что, никаких обид и скандалов? Ладно, парни, вам этого не понять. Мы с Ником иногда смеемся, хохочем вовсю, вспоминая, какие ужасные вещи женщины заставляют делать мужчин, чтобы те доказали любовь. Бесцельная работа, бесполезные жертвы, бесконечные мелкие уступки. Мы называем таких мужей дрессированными обезьянками. Вернется Ник домой, потный и соленый, насосавшийся пиво на бейсбольном стадионе, а я устроюсь у него на коленях, расспрошу об игре, о том, хорошо ли провел время его друг Джек, и мой муж ответит: «О, ему сегодня пришлось побыть дрессированной обезьянкой. У бедной Дженнифер была реально тяжелая неделя, и он поехал домой». Или его приятель, который не может выпить с друзьями, потому что нужно подъехать к бистро, где его девушка обедает со своей подружкой из другого города. Откосить невозможно, а то как же она похвастается обезьянке? Смотри, какой вышколенный. По первому же звонку примчался. Надевай это, не надевай то. Выполни эту работу по дому прямо сейчас. Выполни эту работу по дому, едва появится свободная минутка, а значит, надо понимать, прямо сейчас. И не раздумывай, не колеблясь, отказывайся от любимых привычек. Только так ты можешь доказать, что я для тебя дороже всего на свете. Это женский аналог состязания «У кого струя длиннее». Расфуфыренными павами кочуем из книжных клубов на коктейль-пати, но мало на свете вещей, способных доставить женщине радости больше, чем возможность придумывать новые и новые жертвы, на которые мужчина должен идти ради нее. Напиши об этом в опроснике и... О, это просто крутейший кайф! Я счастлива, что не состою в этом клубе. Я не участвую в эмоциональном принуждении, не заставляю Ника играть счастливо пришибленную роль, кивать, как китайский болванчик, ходить день-деньской с приклеенной улыбкой, беспрекословно выносить мусор, в общем, изображать сладенького муженька. Мужчина мечты каждой женщины созвучен образу идеальной женщины в воображении мужчины, пылкая, нежная, любит секс и крепкие напитки. Мне нравится считать себя достаточно зрелой и опытной, чтобы понимать, Ник любит меня всегда, и не требовать постоянных подтверждений. Мне не нужно помыкать жалкой дрессированной обезьяной, чтобы поднять себя в глазах подруг. Я разрешаю ему быть самим собой, и меня это нисколько не напрягает. Я не знаю, почему женщины считают, что это так трудно. Когда после обеда я возвращаюсь домой на такси, рядом останавливается автомобиль, из которого выходит Ник. Он ожидает меня на тротуаре с широченной улыбкой на лице. «Малыш!» Я с разбега кидаюсь ему в объятия. Ник прижимается небритой щекой к моей щеке. «И что ты делал сегодня вечером?» — спрашиваю я. «Ребята затеяли в покер играть после работы. Ну, я и решил посидеть с ними. Надеюсь, ты не в претензии?» «Конечно», — киваю я. «Надеюсь, это поинтереснее, чем мой случай». «А с кем ты встречалась?» «Да с Кэмпбелл, Инсли и их дрессированными обезьянками. Скукотища! Ты счастливо отделался?» «Нет, в самом деле, просто везунчик». Ник подхватывает меня на руки, на свои сильные руки, и несет по ступенькам. «Боже, как я тебя люблю!» — шепчет он. «А потом мы занимаемся сексом, пьем крепкие напитки и сладко спим до утра, зарывшись в простыни на нашей огромной мягкой кровати. Бедная я, бедная.